Украшения. Украшения – это все предметы, которыми можно украсить уши, шею, предплечья, запястье, пальцы рук, щиколотки и пальцы ног. Если неудержимо захочется, то можно украсить и язык, а также пупок, брови и другие части тела. Такой род занятий, связанный с украшением своего и не без того прекрасного тела, именуется пирсингом. Но этим заниматься лучше всего уже после работы, потому что с серьгой в языке или носу вы вряд ли будете создавать образ деловой женщины. Браслеты могут быть выполнены из благородных металлов – золота, серебра, платины, из натуральных поделочных материалов – дерева, янтаря и искусственных материалов – пластмассы. Кольца и серьги – изготавливаются также из благородных металлов – золота, серебра, платины, дерева, стекла, пластмассы, янтаря, граната, бирюзы, кошачьего глаза, нефрита. И браслеты, и кольца, и серьги могут быть как массивными, так и изящными, тонкими. Бусы могут быть выполнены из различных материалов – бирюзы, граната, янтаря, кошачьего глаза – по-разному обработаны. К украшениям относятся как дорогая, классические или с отзвуками современных тенденций, так и модная бижутерия. Дорогие ювелирные украшения представлены изделиями из благородных металлов – золота, серебра и платины, украшенных драгоценными – алмаз, рубин, сапфир, изумруд – или полудрагоценными камнями – топаз, агат, гранат, хризолит. Бижутерия – это декоративные изделия, которые применяются в качестве дополнения к одежде. Такие изделия изготавливаются из дерева, металла, пластмассы и стекла. Несколько правил по выбору и использованию украшений не помешают ни одной женщине для того, чтобы выглядеть наиболее привлекательно и гармонично. Любые украшения, соединенные в ансамбль, обязательно должны сочетаться с внешними данными – цветом глаз, волос, стилем. Классический стиль – строгие, сдержанные модели украшений из благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. Романтический стиль – замысловатые, изящные модели украшений. Спортивный стиль – бижутерия из пластмассы или стекла, цветом одежды и фактуры ткани. Украшения, соединенные в ансамбль, должны сочетаться между собой материалом, из которого они выполнены. Ни в коем случае не используйте одновременно украшения, выполненные из разных материалов, например, из золота и серебра. Чтобы не выглядеть нелепо, подчеркнуть свои достоинства и сгладить имеющиеся недостатки, пожалуйста, не оставляйте без внимания такие небольшие секреты. Если у вас светлые волосы и светлые глаза, то желательно подбирать украшения со светлыми, прозрачными и непрозрачными камнями, как теплых, так и холодных оттенков, в зависимости от цвета глаз. Серые глаза – горный хрусталь, голубые глаза – бирюза, аметист, зеленые глаза – изумруд, кошачий глаз зеленого цвета. Если у вас темные или очень темные волосы, то вам необходимо выбирать украшения с яркими камнями насыщенных глубоких цветов – сапфир, рубин, изумруд. Деловая женщина к одежде, выполненной в классическом стиле, предпочтет классические украшения. И тут не помешает привести несколько советов с примерами наиболее верного и гармонического сочетания одежды и украшений. Если вы решили надеть костюм, платье или блузку черного, белого, красного или бордового цвета, то подберите к ним украшения из золота с камнями теплых цветов – красного, бордового, желтого. Если вы выбрали костюм, платье или блузку зеленого, синего, фиолетового или серого цвета, то наденьте к ним украшения из серебра с камнями холодных оттенков – белых, серых, зеленых, синих, фиолетовых. Если вы решили облачиться в костюм или платье из легких материалов – шелка, льна, атласа, шифона – то подберите к ним украшения оригинальные, изящные, облегченные, тонкие, витые, замысловатой формы. Если вы хотите одеться в костюм или платье из плотных тканей, то к ним подойдут украшения массивные, дутые, объемные и крупные. Если вы идете на прием, в театр, в вечернем красивом платье, то наденьте к нему роскошные, сложной конструкции украшения, щедро усыпанные переливающимися драгоценными или полудрагоценными камнями. Конечно же, украшения из благородных металлов с камнями драгоценными и полудрагоценными может быть и недоступная роскошь, но необходимая, как средство выражения респектабельности и шика занимаемого вами положения.